Глава шестая, в которой наши герои отправляются в морское странствие и ведут бой с пиратами. На сей раз перемещение оказалось намного более мягким, чем первое. Путешественники приземлились на ноги, никто не упал. Все прошло так легко, будто они просто закрыли глаза, а открыв их, оказались в совершенно другом месте. Баська спокойно сидела на руках у Оли и вела себя так, словно ничего не заметила. Вид у нее еще был подавленный, но постепенно к ней начала возвращаться ее обычная жизнерадостность. Уже немного освоившись в книжном мире, ребята начали привыкать и к происходящим тут чудесам. И никого особенно не удивила разница во времени. Из Баскервиль-Холла они улетели поздним вечером, почти ночью, а в порту оказались днем. Но так было даже лучше, все видно. А посмотреть в порту было на что. Жизнь тут била ключом. Одни корабли отчаливали, другие, наоборот, только что прибыли и стояли на разгрузке. Суетились пассажиры, покуривали капитаны, весело перекрикивались матросы. И все они были такими разными. Кто-то в челме и халате, кто-то в военной форме, кто-то в тельняшке и без козырки, кто-то в старинном камзоле. Многие казались словно сошедшими с киноэкрана или с иллюстрацией в учебнике по истории. Другие выглядели совершенно по-современному. А каких только кораблей не увидели наши герои в порту. Тут был и Арго, легендарный древнегреческий корабль искателей Золотого Руна, и ладья, на которой плавал былинный гусляр Садко, и бриг Пилигрим из романа «Пятнадцатилетний капитан», и крейсер Варяг из знаменитой песни, и яхта Беда капитана Врунгеля, и даже старый ТАСС, в котором, согласно английскому народному стишку, пустились по морю в грозу три мудреца. И еще множество других судов, пароходов и теплоходов, катеров и бригантин, плотов и линкоров, ледоколов и самых обычных весельных лодок. «Вот здорово, дед, я ведь никогда еще по морю не плавал!» — восхитился Женька. Он все крутил головой во все стороны, пытаясь выбрать корабль, на котором ему хотелось бы отправиться в путешествие. И, наконец, вскричал, указывая на громадный пароход с четырьмя высокими трубами. Казалось, колосс занимал добрую половину порта и не выглядел маленьким даже по сравнению с авианосцами, стоящими на рейде. «О, смотрите, какой шикарный лайнер! Давайте поплывем на нем!» «Я бы не советовал!» — усмехнулся Сан Саныч, а Оля и вовсе звонко рассмеялась. «Путешествие на нем, внучок, может быть чревато неприятными сюрпризами». «Почему?» — недоумевал Женя. «А ты посмотри-ка, как называется пароход!» Женя внимательно пригляделся к судну и сконфузился. На борту крупными латинскими буквами красовалась надпись «Титаник». «Ой, да, я помню кино под таким названием. Там в конце все утонули. И про него тоже книжки есть, что ли?» «Конечно», — кивнул дед. «Множество авторов использовали историю судна в своих произведениях, написанных в разных жанрах, от романтических повестей до мистических романов. Но самой интересной, на мой взгляд, является книга «Тщетность» или «Крушение Титана» малоизвестного писателя Моргана Робертсона. В ней описывается столкновение очень похожего на «Титаник» судна с айсбергом, причем схожи не только названия и характеристики кораблей, но и многие другие детали, вплоть до имени капитана и его биографии. «А что тут особенного?» — не поняла Оля. «Вот именно!» — фыркнул Женя. «Тоже мне подумаешь!» Услышал автор историю, да и изложил в своей книжке. «Велика важность!» «Особенное тут то...» — ответил с улыбкой Сан Саныч, — что роман Робертсона был написан примерно за 15 лет до гибели «Титаника». По ряду причин книга долго не издавалась и вышла в свет в том же году, в котором произошло крушение, но на несколько месяцев раньше. Для большинства людей такое совпадение фактов до сих пор неразрешимая загадка. «Ну, конечно, они ведь не знают о существовании книжного мира», — довольно улыбнулась Оля. «Да, милая, ты совершенно права. На «Титанике» мы, конечно, не поплывем. А как вы смотрите на то, чтобы отправиться в путь вон на том корабле?» Ребята посмотрели туда, куда показывал хранитель. «Да это же галиот капитана Артура Грея «Секрет» с алыми парусами!» — восторженно воскликнула Оля. «Что за ерунда? Зачем кораблю красные паруса? На нем ториадоры плавают, что ли?» — пошутил Женя. «Ничего ты не понимаешь», – обиделась девочка. «Повесть «Алые паруса» – самая романтическая история на свете. Вот только романтики и прочих девчоночьих соплей мне не хватало», – пробурчал парень. «А ладно, все равно здорово. Ребята умрут от зависти, когда узнают, что я плавал на настоящем парусном корабле». Троица поднялась по трапу на палубу, где их встретил сам капитан, молодой красавец Артур Грей. «Очень рад приветствовать на борту своего судна столь уважаемого мною пассажира», — проговорил он, снимая шляпу и отвешивая изящный поклон. «Мистер Хранитель, несказанно рад вас видеть. Представьте же мне скорее ваших юных спутников. Мой внук Евгений, моя помощница Ольга», — столь же вежливым тоном отвечал Сан Саныч. «Мистер Грей, нам необходимо срочно попасть во Францию. Не затруднит ли вас доставить нас туда?» «Несомненно, Хранитель, сочту за честь. Мне известна причина вашего появления здесь, и если в моих силах оказать вам хотя бы такую помощь в борьбе с разумной плесенью, буду только счастлив выполнить свой долг». «Смотрю, слухи по книжному миру разносятся с удивительной быстротой», — с легкой улыбкой произнес Хранитель. «Да именно так. Сейчас все только и говорят, что о страшной плесени и угрозе, которую она представляет», — сообщил Грей. «Но с тех пор, как стало известно, что за дело взялся сам главный Хранитель, все вздохнули немного спокойнее. Мы с моей командой только что завершили увлекательнейшее путешествие по Гренландии и имели возможность убедиться в этом лично». «И где же вы побывали?» «Сейчас покажу». Капитан Грей развернул карту, на которой крупными буквами было написано «Гренландия» и яркими красными точками «Гавани», где побывал секрет. Женя глянул на карту и тихонько шепнул Оле на ухо. «Смотри-ка, вот ведь неграмотные, а еще в книжках живут. Вообще-то это название пишется через букву «Е» – Гренландии, а не через «И». Я точно знаю, у меня по географии пятерка». Но девочка осторожно толкнула его локтем и также шепотом проговорила: «Ты только вслух этого не произнеси, чтоб не опозориться». «Почему?» «Потому что вообще-то», – передразнила Оля Женькин самоуверенный тон, «Гренландия и Гренландия – две совершенно разные вещи». «В каком смысле разные?» «В том смысле, что Гренландия – реальный остров, а Гренландия – вымышленная страна. Ее описывал в своих произведениях писатель Александр Грин, который и придумал капитана Грея, а соль и корабль с алыми парусами. Соображаешь?» «Кажется, да», – Женька недоуменно почесал затылок. «Хм, а что, прикольно». Мальчик постоял секунду в задумчивости, а потом слегка смущенно спросил у Оли: «Слушай, а соль – это кто?» «Но ты даешь! Как ты только до 8 класса доучился?» – удивилась девочка. А затем тихо прошептала, указывая в сторону капитана Грея: «А соль – его невеста. Когда она была еще совсем маленькой, один старик предсказал ей, что однажды за ней придет корабль под алыми парусами. И соль верила ему, хотя над ней все смеялись. Потом, когда она выросла и стала красивой девушкой, капитан Артур Грей увидел ее и влюбился с первого взгляда. Он стал расспрашивать о ней, и ему рассказали про алые паруса. Тогда капитан Грей специально заказал для своего секрета паруса из алого шелка, чтобы приплыть под ними к своей невесте». «Глупая сказка», — фыркнул Женька. «И ничего не глупая», — обиделась Оля. «В ней есть глубокий смысл. Только не у всех хватает ума его увидеть». «Вот как? И в чем же тут смысл?» — ехидно спросил парень. «Да в том, что чудеса в жизни случаются. Просто они происходят не по волшебству. Люди сами делают их, например, для тех, кого любят. Но тебе таких вещей не понять». «А почему ты решила?» – начал было Женька, но не успел договорить. «Свистать всех наверх!» – громко скомандовал капитан Грей. «По местам стоять! С якоря сниматься!» «Ух ты! Отплываем! Бежим смотреть, как будут поднимать якорь!» – закричал Женька и бросился к борту, чуть не споткнувшись о Баську, которая, как обычно, мчалась впереди, очень опасаясь, как бы что-то интересное не произошло без нее. Первый день морского путешествия подходил к концу. Ближе к вечеру разыгрался шторм. Канаты секрета низко гудели на ветру, алые паруса раздувались, напоминая крылья альбатроса, вечного странника морей и океанов. Женя и Оля с удовольствием наблюдали за действиями команды, как отточенно и уверенно действует капитан, как лихо управляется со штурвалом рулевой, как ловко карабкаются по мачтам матросы, убирая или расправляя паруса. Ветер становился сильнее и сильнее, судно раскачивало из стороны в сторону так, что при передвижении по палубе приходилось держаться за что-нибудь, чтобы не упасть. Вскоре начался дождь, который буквально через несколько мгновений перешел в настоящий ливень. Палуба сразу стала мокрой и скользкой. Один из матросов случайно зацепился за оставленную кем-то посреди палубы веревку, упал и прокатился на спине до самой кормы. Ребята забеспокоились. Еще бы, ни Жене, ни Оле никогда еще не приходилось путешествовать по морю и уж тем более попадать в бурю. Но капитан Грей, заметив испуг на их лицах, поспешил заверить, что этот шторм — ерунда, всего-то 5 баллов. Но пассажирам лучше пройти в каюту и переждать его там. Сан Саныч, чтобы успокоить своих юных спутников, первым последовал его совету, подхватив на руки поскуливающую с перепугу батьку. Когда совсем стемнело, дождь прекратился, и ребята вместе с хранителем снова вышли на палубу. После грозы морской воздух стал еще более свежим, дышалось очень легко и свободно. Вода казалась черной-причерной, но, как ни странно, не внушала никаких опасений и страха, скорее наоборот. Ее послештормовое умиротворение действовало успокаивающе. «Олька, смотри!» — крикнул вдруг Женя, показывая за борт. Девочка взглянула и ахнула от восторга. Тихо плескавшаяся за кормой вода светилась ярким светом, как будто в ней плавали миллиарды светлячков. Матрос, который драил, как это называется на морском языке, палубу, выкинул за борт камушек, и вместе его падения ребята на миг увидели яркую вспышку. Заинтересовавшись, Женя и Оля тоже стали бросать с корабля щепки, обрывки веревок и прочий мусор, и когда он попадал в воду, в том месте словно вспыхивала яркая лампочка. «Как красиво!» — восхищалась Оля. «А ты еще туда посмотри!» — показал Женя в небо. «Какие там искорки на мачтах, как будто светящиеся кисточки или паучки!» «Фу, только не пауки!» — поморщилась девочка. «Терпеть не могу пауков!» «Похоже на огни святого Эльма!» — задумался дед. «Они связаны с электрическими зарядами в атмосфере. Такое иногда бывает во время грозы. Явление получило свое название по имени христианского мученика, покровителя моряков. Увидеть такие огоньки во время плавания – добрая примета, которая сулит большую удачу. Но только откуда они здесь?» «Значит, штормом нас вынесло в океан». В этот момент недалеко от борта секрета море засияло так, словно в глубине зажгли мощный прожектор. Все трое пассажиров перевели взгляд туда. Вдруг волны вспучились, забурлили, и из середины водоворота появился страшный корабль. Разбитый корпус, поломанный рангоут, драные паруса и такелаж, а на палубе команда теней с призрачным капитаном во главе. Из пучины вод навстречу секрету поднялся легендарный корабль-призрак «Летучий голландец». «Ой, мамочки!» — на всякий случай испугалась Оля. Впрочем, как вскоре выяснилось, напрасно. «Приветствуем хранителя!» — раздался дружный хор голосов с борта летучего голландца. «Весть о том, что вы прибыли в литературную страну, облетела всех в нашем мире. Желаем вам скорейшей победы в борьбе с плесенью!» «Спасибо за поддержку, друзья!» — махнул рукой Сан Саныч, и корабль вновь растворился в океане. «А я знаю, это летучий голландец!» — гордо сообщил Женька. «Я эту игру до конца прошел!» «Какую такую игру?» — спросил еще не успевшая прийти в себя Оля. «Называется «Город потерянных кораблей». Хорошая игра, мне понравилась». Вскоре склянки, корабельные часы, пробили полночь. Было решено отправиться по своим каютам и лечь спать. Женя шел между Олей и хранителем и взахлеб рассказывал им о содержании игры, а Оля дополняла его рассказ легендами и историями о корабле-призраке, прочитанными ею в книгах. Следующее утро выдалось ясным и теплым. Море успокоилось. Неторопливые, будто сонные волны нехотя ударялись о борт секрета. Небо было совершенно безоблачным, солнце сияло, как раскаленное жерло печи. Когда Женя и Оля вышли из своих кают, лениво зевая, Сан Саныч уже стоял на палубе и задумчиво смотрел вдаль. Услышав за спиной шаги, он обернулся и пожелал ребятам доброго утра. «Дед, далеко еще до Франции? Сколько нам плыть?» «Все зависит от ветра». Внезапно на горизонте, на фоне небесной голубизны, возникло внушительных размеров грязно-зеленое пятно. Оно на глазах росло и увеличивалось, и скоро закрыло половину неба. А потом из образовавшейся в нем темной дыры неожиданно появился быстроходный корабль под черными парусами, на самой высокой мачте которого развивался черный флаг с веселым Роджером. Капитан Артур Грей, который тоже находился в тот момент на палубе, в полнейшем недоумении воскликнул: «Пираты? Но откуда здесь могли взяться пираты? В моей книге их быть не может!» Он вынул подзорную трубу и в изумлении рассматривал мчавшийся навстречу корабль. Очередная проделка разумной плесени. Видимо, она снова проела дыру. Через нее морские разбойники из какой-то другой книги сюда и проникли, — пояснил хранитель. «Пираты прямо по курсу!» — закричал с мачты вперед смотрящий. «Они готовятся атаковать нас!» «В таком случае будем сражаться!» Капитан с треском сложил подзорную трубу. «Слушай мою команду. Свистать всех наверх. Приготовиться к бою. Расчехлить пушки. Женя, возьми Олю и немедленно укройтесь в самой дальней каюте», — приказал дед тоном, нетерпящим возражений. «Мистер Грей, я готов помочь вам отразить нападение». И в тот же миг в руках у Сан Саныча как бы сами собой появились уже знакомые ребятам арбалет и меч. Пиратский корабль подошел ближе. Раздались обоюдные пушечные выстрелы. После первого залпа неприятеля от рангового-то секрета полетели щепки. Пиратский корабль тоже получил повреждения. Сначала треснула мачта, а затем с палубы поднялся столб дыма. Но продолжал движение вперед и оказался почти борт о борт с секретом. Женя и Оля, крепко прижавшие к себе Баську, находились в каюте. Но если до смерти перепуганная девочка сидела на полу, поджав колени к груди и боялась лишний раз пошевелиться, то Женя, поднявшись на цыпочки и не отрывая глаз от смотрового окошка, следил за ходом боя с пиратами. В конце концов он не выдержал. «Олька, слушай, ты сиди тут, носа с Баськой не высовывайте, а я пойду туда, помогу матросам». «Куда? Ты что?» — закричал Оля. «Не ходи! Сан Саныч же сказал, чтобы мы здесь были». «Мало ли что он сказал?» — бравируя собственной решимостью, отвечал Женька. «Конечно, ему тоже было не по себе. Ох, как не по себе! Но не показывает же свою слабость перед девочкой. Наши там сражаются, а я что, как маленький ребенок в стороне отсиживаться буду?» С этими словами он резко толкнул дверь каюты и выскочил наружу. Тогда Оля вскочила с пола и прильнула к смотровому оконцу, в которое только что смотрел Женька. «Ой, Басенька, что ж такое делается?» — пробормотала она. Щенок, пытаясь хоть как-то поддержать хозяйку, смачно лизнул ее за нос. В это время корабли столкнулись бортами. С пиратского судна вылетели абордажные крючья, кошки на канатах. С разных сторон раздались крики: «На абордаж! В атаку!» И пираты принялись притягивать суда друг к другу, а затем стали прыгать на палубу секрета. Завязался самый настоящий бой. Лязгали шпаги, в разные стороны летели куски дерева. Матросы то и дело перепрыгивали с одного борта на другой, карабкались по вантам и мачтам. Небо над морем стало темным и мутным из-за порохового дыма. То тут, то там были слышны стоны раненых и всплески воды от падающих в море тел. Женя был поражен. Раньше он видел подобное только в кино или в компьютерных играх. Сейчас же рукопашный бой происходил на самом деле в нескольких метрах от него. Но больше всего мальчика изумило, как резко переменился его дед. Он умело орудовал мечом и отбивал одну за другой атаки пиратов, совмещая искусство фехтования и приема рукопашного боя, ловко прыгал по мачтам, лихо летал, раскачавшись на канатах. И это его дед, которого он искренне считал дряхлым, отсталым и занудным стариком. Конечно, после прибытия в книжный мир внук уже несколько изменил свое мнение о Сан Саныче, но такого он от него точно не ожидал. Вдруг Женя заметил неподалеку мальчишку своего возраста, по всей вероятности юнгу с пиратского корабля. Парень был примерно Женькиного роста, взлохмаченный, одетый очень просто, даже бедно, почти в лохмотьях и босиком. В одной руке он держал небольшую кривую саблю, а в другой — странный пистолет со слишком уж широким и каким-то необычным дулом, больше похожий на игрушечный. Пиратский юнга вел себя как-то странно. В отличие от своих братьев по оружию, он не очень торвался в бой, скорее наблюдал. Женя, воодушевленный поведением деда, подхватил валяющуюся на палубе, по-видимому, оброненную кем-то из раненых или убитых саблю, и решил атаковать маленького пирата. Он осторожно подошел к нему сзади и толкнул в плечо. «Защищайся!» Юнга обернулся. Женя поднял вверх саблю. Глаза ребят встретились. «Слушай, ты чего?» «Я не...» — промямлил юный пират. Парнишка явно растерялся и изумленно переводил глаза то на Женю, то на его оружие. С одной стороны, перед ним был такой же мальчишка, как и он сам, но с другой стороны, неизвестно, что можно от него ожидать. Больше всего Юнгу изумил внешний вид противника, особенно его одежда, так не похожая на ту, что носили в его книге. Штаны с кучей карманов, необычные застежки, странные ботинки. Юнга впервые путешествовал по книжному миру и никогда еще не видел таких ребят, поэтому испытывал целую гамму противоречивых чувств. Ему было и удивительно, и страшно, и любопытно одновременно. Растерянность противника явно придала Женьке уверенности, хотя он все равно ощущал, как под плотной тканью джинсов у него от волнения подрагивают коленки, а ладони, сжимающие рукоять сабли, становятся слегка влажными. Еще бы! Ведь ему еще никогда в жизни не приходилось драться вот так, по-настоящему. Одно дело помахать виртуальной саблей в компьютерной игре или в случае крайней необходимости отмутузить какого-нибудь хулигана во дворе, и совсем другой реальный поединок. А вдруг его противник только кажется простым парнем, а на самом деле он какой-нибудь самурай? Кто знает, на что способны книжные герои? Тем не менее, Женя ни в коем случае не хотел показать своих опасений. Мальчик собрался с духом и уверенно бросил противнику. «Ага, испугался? Не хочешь сражаться? Тогда сдавайся в плен!» Женькин напор явно разозлил Юнгу. Тот тоже взмахнул своей саблей, усмехнулся и закричал. «Сейчас! Разбежался! В плен! Не хочешь по-хорошему? Драки захотелось? Придется надрать тебе уши!» «Еще неизвестно, кто и что кому надерет!» Оба мальчишки закипели от злости и кинулись друг на друга. Женя вспоминал, как лихо ему удавалось драться на саблях в компьютере и пытался вспомнить приобретенные там навыки, чтобы сейчас их использовать. Получалось не слишком ловко, но все-таки получалось. Сабли скрещивались, не причиняя вреда ни одному из противников. Наблюдавшая за происходящим через смотровое окошко Оля замерла от волнения. А Баська, соскочившая с ее рук, сначала нетерпеливо поскуливала, царапая передними лапками дверь, а потом каким-то образом исхитрилась открыть ее и проскользнула наружу. Бой на палубе продолжался, но команда секрета явно начала одерживать победу. Пираты были опытными, ловкими и изворотливыми вояками, но на стороне капитана Грея сражался хранитель, по праву считавшийся одним из лучших бойцов на всей территории литературного мира. Благодаря фантастическому оружию и владению всевозможными приемами разных видов борьбы, он один по своей силе и опыту превосходил 10 пиратов. А вот о Жене этого сейчас никак нельзя было сказать. Мальчик на собственном опыте убедился, что компьютерное сражение не идет ни в какое сравнение с реальным. Противник его оказался таким шустрым, так здорово владел саблей, что еще немного, и Женя с позором был бы уложен на лопатки, несмотря на то, что боролся изо всех сил. Но тут в самый решающий момент, откуда ни возьмись, появилась Баська. Она с громким, отчаянным лаем понеслась на дерущихся ребят. Женя ее сразу заметил, а вот маленький пират стоял к ней спиной и, нежданно услышав лай, обернулся на какую-то долю секунды, отвлекшись от боя. Женька же среагировал мгновенно и, воспользовавшись ситуацией, резко толкнул мальчишку, отчего тот с криком, размахивая руками, полетел за борт. Баська принялась скакать вокруг Жени и вилять хвостом, говоря тем самым, как рада видеть мальчика. А тот наклонился и потрепал песика по большой лохматой голове. «Умница, Баська! Молодец! Вовремя ты появилась!» Одержав нелегкую победу над противником, Женька только сейчас принялся рассматривать свой трофей – блестящую пиратскую саблю. «Вот круто! Пожалуй, оставлю ее себе на память. Да и в борьбе с плесенью может пригодиться. Эх, жалко, что я не догадался бой на мобильник заснять!» Прикинь, Баська, выложить бы такое видео на Ютубе, да мой рейтинг зашкалил бы. Но Баська уже не слушала его мечтательных размышлений, потому что, высунув язык от радости, смотрела на спешившую к ним Олю, которая уже надоела наблюдать за происходящим через смотровое окошко. Да и одной оставаться в каюте стало как-то некомфортно. Тем временем бой практически закончился. Большая часть пиратов была перебита и сброшена за борт, а остальные трусливо бежали с секрета на свой почти полностью разрушенный корабль со сломанной мачтой и рваными парусами. Капитан Грей отдал матросам команду, и они дружно перерубили канаты на кошках. Финальный пушечный залп из всех орудий по противнику, и пиратское судно медленно погрузилось в морскую пучину. На палубе победителей раздалось громкое, многоголосное, победное «Ура!». Артур Грей отдал боцману приказ осмотреть секрет, доложить ему о размерах причиненного ущерба и, по возможности, привести корабль в порядок. Впрочем, ясно было, что сделать это будет не так просто. Даже несведущие в морском деле Оля и Женя понимали, как сильно пострадал галеот. Буквально через несколько минут боцман вернулся, таща за руку Юнгу, с которым только что дрался Женя. «Вот, капитан, глядите-ка, пиратский щенок болтался на канате за бортом. «Что прикажете с ним делать? Выбросить обратно на корм акулам?» «Думаю, не стоит», — вмешался Сан Саныч. «Он еще совсем ребенок. И кроме того, быть может, мальчик что-то знает о плесени. Давайте, капитан, для начала допросим его, а уж затем решим, как с ним поступить». «Вы правы, хранитель. Пленник нам может еще пригодиться», — согласился Грей и скомандовал боцману. «Отведите мальчика ко мне в каюту и не спускайте с него глаз, пока мы с хранителем не подойдем».